Залившее лицо Эшли темная краснота и страх, прыгающий в его глазах, не ускользнули от внимания Оливера. «На Кэтрин-стрит», — сказал он, внимательно вглядываясь в собеседника. «Вы работали у Чарльза Матстоуна. Личный секретарь, помощник. Что-то вроде этого. Господи боже! Как же вы все это помните?» Выражение ужаса сменилось на лице Эшли мгновенным облегчением, и Оливер в который раз пожалел, что не обладает властью Джи Эдгара Гувера, позволявшей тому поглубже заглядывать в жизни его хозяев-политиков. Похоже, в отрочестве Барсона Гарленда кроется некая темная тайна. Может быть, думал Оливер, он стыдится своего происхождения. Этот аффектированный тон патриции, стоящая 150 фунтов галстучная булавка с Савилроу, слишком хороши, чтобы быть настоящими. Разумеется, при наличии свободной, никем не ограничиваемой прессы ресурсы разведки не так уж нужны. Чем дальше будет продвигаться в своей карьере Барсон Гарленд, тем больше сведений о нем нароют журналисты. «Вот беда. Никак не могу припомнить ту нашу встречу», — продолжал Эшли. «Конечно, сэр Чарльз обладал обширными политическими связями, а я был молод, неопытен. Постойте!» Эшли, в голове которого забрезжила истина, вытаращился на Оливера. «Вспомнил! Вы Смит! Боже мой! Смит! Так вы себя назвали! Смит! При всей моей молодости! Я даже тогда и на миг не поверил, что это ваше настоящее имя. Я прав, не так ли? Вы были Смитом!» Оливер наклонил голову. «Безусловно. Подумать только. Как странно! И какая грустная была история! Пожалуй, я не вспоминал о ней в последние сколько... 15 лет, возможно, и больше. Существует ли что-нибудь...» — он понизил голос. — «Что-нибудь известное вам о деле Матстоуна, но не ставшее достоянием публики?» Оливер пожал плечами. «Я сказал бы, что в один прекрасный день драга начнет углублять русло реки, и у нас появится череп». Эшли, понимающе, покивал. «Бедный старина Нет». Перед ними уже поставили основные блюда. Подошел, чтобы предложить... Эшли пригубить «Ляташ сомелье», — винный официант. «Похоже, юриспруденция — дело прибыльное», — сухо заметил Оливер. «Сидящий перед вами бедный государственный служащий хотел бы поблагодарить вас за столь головокружительное знакомство с жизнью высшего света». Эшли улыбнулся. «Тсс», — прошептал он. «В том, что касается трат, я всего лишь скромный любитель. Мой виноторговец проболтался на прошлой неделе, что Саймон Коттер недавно предоставил ему карт-бланш на создание лучшего винного погреба в Европе. И он уже потратил больше миллиона». «Господи помилуй», — пробормотал Оливер. «Но это еще не самое поразительное. Этого человека ни разу не видели пьющим что-либо, кроме молока». «Молока? Молока», — подтвердил Эшли. «Вообще-то завтра утром мне предстоит аудиенция. Если он предложит молоко мне, я, боюсь, завизжу и забьюсь в судорогах». «Ему нужен юрист?» «Нет-нет, я навел о нем справки. Политические взгляды его никому не известны. Собственно, — продолжил, состроив значительную мину Эшли, — вся его жизнь окутана тайной». «Тут я вам помочь ничем не могу», — сказал Оливер, прочитав во взгляде Эшли мольбу хоть о какой-нибудь информации. «У нас в его деле наличествует только дата рождения». «А, так вы им тоже занимались?» «Естественно. И знаем о нем столько же, сколько вы. Но, разумеется, если нам что-нибудь подвернется...» Оливер решил внушить Эшли уверенность, будто служба разведки в его распоряжении. «В конце концов, не исключено, что консерваторам хватит ума когда-нибудь избрать его своим лидером. Им придется, конечно, потратиться на консультанта по созданию имиджа, не говоря уже о дерматологе. Однако разве Барсон Гарленд не разведен?» «Это негоже. Защитник семейных ценностей обязан состоять в счастливом браке». «Нет, они всего лишь разъехались», — вспомнил Оливер, «и так тихо, мирно, что даже пресса в это не полезла. Графская дочь, если память ему не изменяет. Штрих не из самых популистских, не из тех, что позарез нужны нынче партии консерваторов. С другой стороны, и снобизм избирателей Великобритании тоже недооценивать не стоит. Предпочли же они оксфордские манеры Тони Блэра, натужной дурости йоркширского человека из народа, которая так и перла из Хейга. Что до бедняги Джона Мейджора? Нет». Волна истории заносила на Даунинг-стрит мусор почище Барсон Гарленда и, несомненно, не раз еще занесет. Если Эшли удастся убедить Саймона Коттера отстегнуть несколько миллионов и бросить их в денежный сундук Тори, остановить его уже не удастся. Оливер улыбнулся самой чарующей и доверительной из своих улыбок. «Великолепный завтрак, Эшли. Лучшего я не упомню. Нам следовало бы встречаться вот так почаще. Возможно. Что у нас сегодня?» Эшли глянул на часы. «Четверг. Как насчет того, чтобы встречаться здесь в первый четверг каждого месяца? Пережевывать сплетни, прокладывать собственный путь по карте ВИН? Замечательная идея. Вы позволите мне выдвинуть вашу кандидатуру в члены клуба?» Оливер поднял перед собой обе ладони. «Не мой уровень», — сказал он. «Совершенно не мой». И они распрощались. И каждого согревало не только хорошее вино, но и удовлетворение достигнутым.